Полусотник Мариш, ответьте, чем конкретно опасны в нашей ситуации дикие тролли? Спросил Арсун. Они довольно свирепы и непредсказуемы в ближнем бою, особенно в замкнутых пространствах, ответил Мариш задумчиво, но затягивать совещание я не хотел чрезмерно, поэтому мой полусотник продолжил, ну и как бы нам нечем остановить этих тварей, так что наилучшим решением было бы вообще обойти такую деревню стороной, все же эти прирученные твари встречаются довольно редко, особенно в составе стаи, но это по моему опыту, как сказал бы мой старый десятник господин Ирчин, есть у меня нехорошие предчувствия на этот счет. К тому же обычно подобных тварей уничтожают могучие сотники, такие как Ацев, так-то эта тварь Д-ранга, пусть и дикая, но там регенерация и защищенность тела такого уровня, что за несколько минут даже голова отрасти может. По истечении этого времени чудовище вновь будет в бою пожирать наших солдат, да и чем вы их останавливать собираетесь, слабыми щекочущими молниями, что ли, или жалкими согревающими огненными шарами? Под конец Мариш сбросил свой расслабленный придурковатый образ и не просто спросил у присутствующих офицеров, а словно потребовал ответа. Я не думаю, что несколько огненных шаров он сможет пережить, ведь мы говорим о диком существе, о тупиковой ветке развития, ледяных троллях. Это же не могущественный разумный тролль с ранга, обладающий несколькими сознаниями одновременно, а иногда и головами, так что не нужно их сравнивать. Лично, конечно, мне не представилось сражаться с этими чудовищами, но не думаю, что они более опасны, чем вожаки нурглов выше 10-х уровней, а те мрут даже от попаданий молний. Да и с предводителем нурглов Д-ранга мне приходилось сражаться и удивить таких тварей мне определенно есть чем. Хотелось бы на это посмотреть, но было очевидно даже без каких-либо навыков, что самодовольный Макиш Ютур попросту нагло врет, и это поняли все без исключения офицеры в палатке. Даже Сейшили так и поморщился, словно был свидетелем настоящей силы предводителей нурглов Д-ранга, как впрочем и я сам. Все же доступ к закрытой информации у стража был куда выше даже, чем у старших офицеров и рядовых аристократов. Так что он вполне мог располагать секретными данными о реальном положении нурглов на нашем континенте, а может и вообще в мире Асшор, не зря же его разум так хорошо был закрыт от сканирования. Как скажешь, многоопытный Макиш Ютур, мой полусотник лишь честно поделился с тобой добытой информацией, постучав по столу ладонью, произнес примирительно я, мое направление юго-западное, там стена ниже, ломать ее не придется. Раз уж у меня нет могучего заклинания на вооружении, хотя думаю, Сишили мне в этом деле вполне может подсобить, так ведь, страж, и не дожидаясь ответа храмовника, я продолжил, как займем деревню, на нижние ярусы отправим отряды одновременно, чтобы противник в одном месте не сконцентрировал силы, да и в целом, так как мы не знаем точно расположение подземных ходов, вламываться в дома нужно всеми силами, чтобы не получилось, когда подразделения зажаты на глубине, и когда все подумали, что я уже закончил, чуть тише я произнес еще, выводок не любит нести потери, так ведь, Мариш? Конечно, господин, почтительно ответил, довольно оскалив клыки, мой полусотник, а все офицеры, кроме моих, конечно, в палатке вздрогнули от этих слов, так словно в один миг стало понятно, что мы принадлежим к двум совершенно различным видам существ. Еще немного времени Арсун по просьбе старого Макеша Ютура пытался уговорить меня атаковать северное направление в районе главных ворот в деревню, где было больше всего часовых и, по их логике, располагались казармы с ополченцами. Внутренне испытывая удовлетворение, пусть внешне и крайне нехотя, но я все же согласился, лишь так, чтобы никто ничего не заподозрил, потому как все обстояло несколько иначе, и благодаря навыку взгляд Хала мне это было прекрасно видно, в отличие от других старших офицеров. Честно говоря, я до конца не понимал Тарака, точнее не мог проанализировать его действия. Зачем он вообще отправил две столь неподготовленные сотни в Мира и Силор? Прошлый раз на задание сюда прибыло три самых боеспособных сотника со своими воинами и два из них вообще погибло. Этот мир в принципе опасен по своей природе и крайне суров, но возможно хитрый тысячник таким образом хотел, нет, не избавиться от этих двух ничтожеств, а просто постарался обеспечить мне ситуацию, когда лишних помех для моих личных планов не будет. Хотя, возможно, лорд банально оповестил о задании буквально за несколько часов до отправки в Мира и Силор, и подходящих сотен не оказалось в крепости. Поэтому отправлять пришлось хоть кого-нибудь, такое вполне могло произойти. Впрочем, главное, что именно для меня это оказалось максимально выгодно, и если бы не проклятый тяжар с его стражем, моим подвигом в этом мире можно было бы только позавидовать, как и добытым трофеем, и это без какого-либо риска для моей жизни. Под схожие размышления еще почти час заняли скрытные маневры, для того, чтобы сотни расположились на своих позициях. Лишь затем по команде мы начали сближение. Эффекта неожиданности, конечно, тут быть и в помине не могло. Со стен деревни войска на белоснежной глади снега было видно за многие версты, несмотря на середину ночи. Причем ополченцы давно уже подняты по тревоге и только и ждут, чтобы разорвать зазнавшихся иноземцев, решивших вторгнуться в их поселение, при том, что якобы безалаберные часовые словно бы до сих пор ничего не подозревают. «Сотня, стоять на месте!» — отдал я приказ, когда до ворот в деревню оставалось чуть меньше, чем 3 сотни шагов, и в ночной мгле, на фоне отражающего свет звезд снега, мои солдаты смотрелись, как кровавые големы, жаждущие еще больше свежей горячей плоти, лишь бы снова стать немного крупнее. «Сишели, покажи, как сильны твои магические навыки!» Взмахнув рукой в сторону главных ворот, приглашающе произнес я: «Только не трать ману на огненный шар, в этом мире стихия огня чрезвычайно ослаблена», — повторил я прописную истину, которую, впрочем, эти изнеженные хобгоблины воспринимать все равно никак не хотели, свято веря в их силу. Страж не стал отвечать и попросту ударил каменным копьем, заклинанием Еранга, владением которого пытался козырнуть напыщенный Макиш Ютур. Дистанция была предельная для подобного заклинания, но створ ворот все же частично разлетелся от попадания. Каменное копье выбило крупные осколки, сумев разворотить частично поверхность окованной металлом воротины. Причем основа была не из привычного нам дерева, а состояла из странного пористого камня, из которого, впрочем, морозные обезьяны научились делать практически все, накладывая чары укрепления и придавая любым предметам огромную прочность. «Ну, думаю, морозные обезьяны нас услышали, но что-то их не видно. Неужели они не рады таким гостям?» — довольно прогудел Мариш справа от меня. «Сишели, продолжай, нам же нужен проход в деревню», — произнес я с легкой издевкой, «ну и ледяному троллю вырываться в нашу сторону будет проще в этом случае». «Внимание к себе привлекли, ждем реакции морозных обезьян», — отправил я сообщение Макишу Ютуру. «Как прикажите, сотник», — несколько удивленно ответил Сишели, явно не ожидавший такого слабого эффекта от своего заклинания. Все же это была 4-я ступень навыка Еранга. Еще 5 каменных копий, и створ ворот распахнулся окончательно, а Сишели потратил дополнительно 1000 единиц маны. При этом дежурившие на стенах воины морозных обезьян уже после первого удара скрылись за стенами и не спешили выбираться на открытое пространство и подставляться под наши стрелы, что было с их стороны более чем разумно. «Все на своих позициях, к залпу готовься», — пришло мне сообщение по ментальной связи от Макеша Ютура. «Мариш, цель, правая часть деревни, по моей команде, пли», — отдал я приказ, и мой самый крупный полусотник, достав стрелу с массивным алхимическим наконечником, начал целиться в указанном мной направлении. С его силой запустить стрелу на 400 шагов было несложной задачей, и хоть он переживал, что может промахнуться, но в целом уж на территорию деревни диаметром больше пары верст он все равно должен попасть. «Залп», — пришло мне сообщение, и его я продублировал Маришу. «Залп». Всего несколько томительных ударов сердца, и стрелы преодолели расстояние чуть меньше полверсты и с оглушительным хлопком взорвались. Кстати, нет, ни пламени, ни действительно серьезных повреждений не последовало, даже ночь не озарила яркая вспышка, потому что алхимические колбы были заполнены особым газом, тяжелым, смешивающимся с воздухом, не просто оседающим на землю, но и проникающим во все щели, как, впрочем, в подземные тоннели и шахты под этой деревней. Глава 4. Когда штурмовать опасно, но и противник совсем не глуп. Ну как вот этот шут Арсун вообще сотником стал? Он же словно связь с реальностью потерял, бред на совещании нес перед уважаемыми хобгоблинами, а ведь потом разговоры пойдут, словно лениво дожидаясь результата обстрела деревни, задал вопрос Мариш своим сослуживцам, ну или просто недоумевая, наверное, вернее, говоря о такой несправедливости. Да что тут непонятного, его Макиш Ютур пригрел под своим крылом, в гнездо свое Нурглав взял, усилив свое личное влияние в провинции, вот и весь секрет, — отстраненно ответил Лиур, при этом напряженно вглядываясь в разваленные воротины и распахнутый створ ворот деревни. А то, что он настолько безмозглый, то это с одной стороны даже удобно для старого скряги-сотника. Не догадается его обокрасть, ну или хотя бы потребовать полноценно свою долю трофеев с заданий. Ага, до тех пор, пока он своей глупостью не подставит старика, добавил свои 5 медиков Уллер, да и судя по лицу Арсуна, он спит и видит, как все богатства сотника Ютура достанутся именно ему, и тот факт, что там наследников прямых пару десятков, его словно бы совершенно не волнует. Наверное, думает, что перебьет их, довольно ухмыляясь, добавил мой самый умный полусотник. Да и кто тебе сказал, что в старшие офицеры вообще назначают самых опытных или достойных, там все совсем не так обстоит. Да хоть себя самого возьми, тут скорее связи все решают, и даже происхождение, оказывается, не на первом месте стоит. Ты же вообще из деревни родом и ничего, вон как тебе простые горожане кланяются, хотя нет, они пока разбегаются, как завидят твое лицо, решил пофилософствовать и немного пошутить Лиур, правда немного нервно сжимая тяжелый лук в руках. Офицеры, готовность, цель, створ ворот, залп следом за моей стрелой, отдал приказ я, прекрасно различая разговор моих подчиненных почти в 50 шагах от меня. Да чего же они расслабились или лучше сказать, уверовали в свою безопасность, что перед боем не то, что не нервничают, но и ведут какие-то пустые разговоры, ну кроме Лиура, который сейчас за свою жизнь хоть немного, но переживал. На силу этот момент наконец-то настал, морозные обезьяны сопротивлялись облаку алхимической взвеси целых 5 минут, но их шаманы и его ученики ничего не смогли сделать, судя по мечущимся искрам душ, которые я мог наблюдать. Потому как слабые и узкие порывы магического ветра оказались неспособны справиться с огромным облаком, которое благодаря зданиям и стенам вокруг деревни только сильнее распространялось по территории поселения, мешая дышать живым существам, вынуждая их покинуть не просто саму деревню, а и подземные шахты. На самом деле смесь не являлась смертельной, и выбор этот был сделан намеренно, потому что это как минимум невыгодно для лорда, убивать так расточительно живых существ. Ведь все возможные очки системы должны быть собраны. Алхимическая смесь затрудняла дыхание, вплоть до состояния паралича, но многое зависело от характеристик каждого отдельного существа. Однако так или иначе, незащищенные магическим барьером морозные обезьяны не только кашляли и сипели, но и зрение у них изрядно портилось. Да и все потуги местных шаманов пытаться лечить пострадавших ни к чему не привели. К тому же защитные барьеры были уже неэффективны, потому как заражение уже произошло, а локально защищать даже один из тоннелей или штрек в глубине не имело смысла. Все же алхимическая смесь не просто так стоила чуть больше 500 ОС за одну колбу, да и никогда тысячник не отправлял свои сотни неподготовленными, как минимум, если не собирался их продать. Иногда же, глядя как распространяется смесь из такого небольшого флакона, казалось, что она вообще была живая, настолько быстро росла область поражения, но на самом деле это всего лишь реакция веществ с воздухом вокруг. Поэтому вырывались морозные обезьяны из деревни не просто озлобленные, они находились в ярости, ведь пострадало сильнее всего их потомство, спрятавшееся на нижних ярусах, потому как подняться не все даже смогли, а смесь все сильнее наполняла шахты под поселком. Иллюстрация. Цель для моих воинов. Напитав свою стрелу частицей света, я выстрелил в яростно ревущих морозных обезьян, которые вырвались плотной группой из проема ворот деревни, давая таким образом отмашку моим солдатам. Следом полетела еще сотня огненных стрел, подожженных в специальных походных жаровнях. Расстояние было еще велико, и моим воинам не хватало точности, зато силы для таких дальних выстрелов предостаточно, да и стрелы в моей сотне использовались куда крупнее, нежели обычный вариант для мелких солдат-гоблинов. Моя стрела словно шар света озаряла путь, освещая искаженные яростью морды ополченцев морозных обезьян. Из-за значительного расстояния пусть моим воинам, в отличие от меня, не было видно, что лица неистовствующих приматов покрылись пятнами, а из глаз не прекращая текли слезы, и это только первая фаза действия алхимической смеси. Следом почти полсотни морозных обезьян накрыла волна огненных стрел, от которых они, что неудивительно, почти все укрылись обычными щитами. Вот только морозные обезьяны инстинктивно ненавидят огонь, и он даже в малом количестве их сильно отвлекает. Поэтому следующие залпы обычных стрел, кричащие ополченцы из деревни не услышать, не увидеть уже не смогли. Маги, барьеры поднять. Отдал я приказ, выпуская очередную стрелу с частичкой света в толпу набегающих морозных обезьян, рядом с появившимся шаманом. Сишили, каменное копье в мою цель. Страж ударил заклинанием незамедлительно. Вот только шаман как будто предвидел наш замысел и укрылся защитным куполом. Впрочем, рядовым ополченцам это не помогло, ведь барьер оказался личным и срикошетившее каменное копье прошило на своем пути не меньше 5 морозных обезьян, неудачно подвернувшихся под удар. Ответный, довольно слабый, залп ледяных осколков барьеры моих магов сдержали, практически не заметив. На этом в принципе обмен заклинаниями закончился. Мои подчиненные не атаковали просто потому, что в этом не было для меня лично выгоды, да и тактически, на мой взгляд, это было неверно. Противник банально не обладал большой магической мощью, больше полагаясь на силу своих воинов и магических рун на их броне и оружии. К тому же, уже спустя полминуты ополченцы морозных обезьян рассредоточились и рванули в нашу сторону широким фронтом. Впрочем, эта атака была отвлекающей и основных сил противника здесь не наблюдалось, как и ледяных троллей. Ну не зря же я постарался выбить для себя именно это направление для атаки, потому что пытаться сбежать морозные обезьяны будут именно в юго-западном направлении, как раз в сторону ближайшей деревни. Причем, судя по искрам души, 3 ледяных тролля и почти 400 различных по размеру искр морозных обезьян сейчас прорываются в сторону сотни Арсуна, но они не будут связывать их боем. Нет, эта группа предпримет попытку спасти своих детенышей. Впрочем, это я отметил лишь краем сознания, изначально предполагая такой исход. Единственное, что жаль, так это то, что испуганные глаза Макеша Ютура, когда его сотню будут прорывать разъяренные ледяные тролли, я не смогу видеть воочию. Ведь судя по размеру искр души, даже шкуру повредить этим чудовищам не удастся моим бестолковым союзникам. Все же местные аборигены, это не безмозглые инсектоиды, прущие из своего гнезда без какого-то плана. По этой причине выжить они хотят не меньше гоблинов, а может и больше. На моем северном направлении тоже присутствовало несколько групп, в которых находились небольшие, по сравнению с ополченцами, самки, и они, пытаясь маневрировать под обстрелом, точно намеревались избежать боя. Сишили, град каменных осколков по убегающей группе. Отдал я приказ стоящему рядом со мной стражу, который и хотел бы возразить мне, ведь резерв его маны не безграничен и часть его он точно желает оставить про запас, на случай непредвиденных обстоятельств. Однако и ситуация, когда в следующие 5-10 ударов сердца 200 разъяренных морозных обезьян врежутся в наши ряды, точно не подходила для долгих споров. Хотя удивленное выражение лица я все равно успел увидеть у Сейшиле, который не до конца понимал, откуда мне известен список заклинаний, которыми он обладает. Сотни мелких шипов сорвались в сторону убегающих жителей деревни, и пусть убить такая магия живучих морозных обезьян мгновенно вряд ли могла, но вот сбить с ног и ранить, вполне. Да еще и к тому же показать, что 300 шагов для нас совсем не проблема и подставлять свои спины оказалось большой ошибкой. «Воины, копья!» — взревел Мариш, вслед за Улером, и мои солдаты, стоящие в первых рядах, отбросили луки, готовясь ударить копьями по приближающимся тварям. Да и в целом, стрельба рядовых солдат не принесла больших результатов. Может, полсотни противников и было серьезно ранено, вот только они продолжали бежать, жаждущие вступить в свой последний бой. Хотя нет, судя по одноразовым талисманам в руках, они хотели именно что разорвать иноземцев. Да и в целом на мою сотню пришлось почти 300 морозных обезьян, что серьезно перевешивало возможности рядовых воинов, как минимум обычных сотен. Маги, шары света поднять. Отдал я очередной стандартный приказ. Ведь бить копьями будет куда удобнее, когда противника слепит свет, исходящий из-за твоей спины. Первые воины морозных обезьян уже били в защитный барьер своими топорами и дубинами, пытаясь защититься от ударов копий моих воинов, ловко уворачиваясь и подставляя стальные щиты. При этом часть из ополченцев поспешно прикладывала к поверхности небольшие каменные таблички с нанесенными на них рунами, которые при этом ярко вспыхивали и выжигали энергию из барьеров. Не всем это удавалось, ведь воины моего выводка ничем не уступали морозным обезьянам в размерах, ну почти, как минимум копьями мои полуарах недоорудовали не меньше 5 локтей длиной, пробивая тела аборигенов каждым своим выпадом. Сишили, огненный шар в сторону беглецов, их нужно еще припугнуть. Отдал я очередной приказ стражу, морда которого становилась все смурнее с каждой минутой потраченной сотни маны. При этом становилось понятно, что ситуацию на поле боя он совершенно не понимает, и это с учетом того, что находились мы с ним на пусть небольшой, но возвышенности, с которой руководить солдатами куда проще. Взрыв произошел даже не в центре разрозненной группы беглецов. Они все же смогли броситься в сторону, и не слишком большое пламя почти никого не задело. Да и в целом Сейшели явно промахнулся, и опыта в применении заклинаний на большой дистанции у него словно бы не имелось толком. Вот только этого было все равно достаточно, чтобы их боевой дух оказался подорван до конца. Да и мои выстрелы, которые только ранили, пробивая почти всегда исключительно незащищенные ноги морозных обезьян, вынудили их броситься через стену снова в деревню, словно позабыв о ядовитой алхимической смеси, которая будет активна еще минут 10. Однако и бежать они уже не могли, слишком много раненых, которых в лучшем случае как раз и удастся перетащить за стену самым ловким из оставшихся в строю воинам. Бросить же гражданских, как их назвали бы в мире Асшор, им явно не позволяли внутренние устои. Хотя этих матерых тварей, с легкостью способных разорвать обычного гоблина голыми руками, я бы гражданскими точно не назвал. Возможно, я не стал бы останавливать эту группу беженцев, вот только наличие у них бездонных сумок в принципе не оставило мне выбора, потому как в них вполне могли находиться кристаллы эссенции льда, за которыми мы и прибыли по большому счету в мир Айсилор. Хотя, говоря по правде, мне было абсолютно плевать на морозных обезьян, как было плевать арахнидам, когда они сжирали наши деревни в мире Асшор подчистую. Впрочем, те же нурглы справляются с этой задачей ничуть не хуже. В принципе, тому же лорду на это тоже плевать, как и тараку. Впрочем, своих соплеменников вырезать бы я точно не стал, все же это родной мир. Так что сейчас, да что сейчас, я уже много лет себя и представлял тем арахнидом, которым управлял инстинкт. Только мной управлял прагматизм и выгода, из-за чего как минимум сочувствия у меня не осталось к тварям из других миров. Ведь убить меня хотели за долгие годы в армии лорда, казалось, вообще все существующие расы, и не всегда мы нападали на них первыми. Может показаться, что это не сражение, а какая-то свалка, но это было отнюдь не так. Старшие офицеры и даже десятники до сих пор стреляли из луков, выбивая ополченцев со светящимися талисманами совместными залпами, а тот же Мариш атаковал огненными стрелами исключительно шаманов, подсвечивая таким образом цели, как и редкие вспышки молний наших магов помогали просаживать защитный барьер вражеских колдунов. Я же в целом постоянно контролировал ситуацию, изредка тоже стреляя из лука, но в общем-то мое вмешательство чаще всего не требовалось. Фактически уже спустя 5 минут боя, для некоторых воинов и даже Сейшелия, неожиданно оказалось, что морозных обезьян, способных нас атаковать, и не осталось вовсе. Их волна словно захлебнулась, не сумев просадить ни один из наших защитных барьеров до конца. Хотя некоторые из моих полевых магов и держались из последних сил, с помощью кристаллов маны с трудом восполняя резерв. Конечно, судя по навыку взгляд Тхала, на противоположной стороне деревни с моими союзниками все было не так радужно, но это их проблемы. Главное, что в полном составе не полегли, а то, что почти 1500 морозных обезьян с частью имущества смогли прорваться, так я не могу везде быть одновременно, да и нет у меня такой задачи. К тому же у каждой сотни зачет задания идет отдельно, и определенное количество кристаллов эссенции льда по табелю добыть должна каждая из них по сути самостоятельно. К тому же морозные обезьяны бегут в соседнюю деревню почти в 3 днях пути отсюда. Именно туда мы и направимся, лишь только разграбив шахты в этом поселении. Так что кроме того, что в следующей деревне морозных обезьян будет на 1500 больше, проблемы как таковой и нет. Для моей сотни так уж точно. Маги, опустить щиты. Мариш, задача твоей полусотни добить раненого противника на этом поле. Отдал я приказ. Улер, продвинуться ко входу в деревню на расстоянии в 50 шагов. Первый ряд щитники, будьте готовы к атаке метательными копьями со стен. В течение нескольких десятков ударов сердца, пока моим подчиненные носились по глубоким сугробам, перемешанным казалось местами в кровавую кашу, мы с Сейшелием шли, словно на прогулке по центральной площади города Коктезарима. Впрочем, мои бойцы действительно справлялись прекрасно, выискивая еще шевелящиеся тела морозных обезьян в сугробах порой высотой в 3 локтя, но кровавый след не давали тварям затаиться и атаковать неожиданно. Да и чувствовалось, что именно местные обезьяны испуганы таким стойким отпором моего выводка, столь яростно полуарахниды били этих тварей. Как раз таки сейчас, проверяя каждое тело копьем, в моих солдатах не чувствовалось и толики страха, Настолько они ощущали себя хозяевами положения, осознавая тот факт, что внушают ужас не только мелким коротышкам-гоблинам в родном мире, но и некогда могучим морозным обезьянам. Впрочем, и недостатков в моей стратегии было достаточно, полуарахниды двигались медленно, и если бы не отравление, то попадать по морозным обезьянам им определенно было бы сложно. Однако в целом это не изменило ситуацию, потому как я попросту приказал бы использовать боевые молоты, только и всего. Также бросаться на штурм деревни я не спешил, как минимум потому, что взвесь еще до конца не растворилась. Да и часть морозных обезьян явно немного пришла в себя, хотя бы та, что сумела затаиться в углах зданий, под потолком, инстинктивно спрятавшись в этих воздушных полостях. Поэтому бездумно штурмовать затихшие поселения точно не стоит, тем более эти ничтожества Макиш-Ютур и Арсун с другой стороны деревни, с трудом перегруппировавшись, рванули в абсолютно бестолковую погоню за морозными обезьянами. Удивительно, как им невдомек, что догнать более крупных тварей, которые, казалось, рождены были для передвижения по этим глубоким сугробам, у них в принципе нет шансов. Эти массивные широкие передние лапы позволяли морозным обезьянам именно что не пробивать снежный наст, а перепрыгивать его, совсем не снижая скорости. Мариш Улер, привлек я внимание своих полусотников, когда мы всем составом моего подразделения застыли перед разрушенным створом ворот в деревню. Двигаться двойками, как в мире Маэрзаши, бойцы сдвинулись в прекрасно отработанный строй, укрывшись за щитами идущих первыми воинов. Ваша первая задача – занять центральную площадь. В здание не проникаем. Вперед! Отдал я приказ. Мои воины под предводительством полусотников по вытоптанному снегу перед входом в деревню двинулись одновременно, делая первый шаг. Я же так и остался со стражем, интендантом и десятком солдат Хапура, и им самим. Засада в целом была более чем банальной, но, конечно, глупее оставалось только если бы морозные обезьяны забрались бы на стену и попытались забросать моих солдат копьями с нее, получив в ответ разряды молний в свои безмозглые морды. Именно поэтому, забаррикадировав кое-как позиции между домами всяким хламом, телегами и всевозможными ящиками, они, сдерживая с трудом кашель от почти истаившей алхимической смеси, изготовились к атаке. Вот только мне даже вмешиваться не пришлось, потому как мои солдаты приняли залп копий выскочивших морозных обезьян на щиты, и даже те немногие попадания не смогли пробить качественные алые доспехи моих полуарахнидов. В течение того времени, пока самых наглых аборигенов, не спешивших вступать в ближний бой, мои офицеры и маги изжаривали молниями, вынуждая разбиться о стену щитов, я неспешно следовал позади всей этой процессии. Кстати, думал сейчас вовсе не о происходящем бое, и даже не о безмозглых союзниках, которые уже совсем скоро убегут так далеко, что покинут зону моего восприятия навыков взгляд Тхала. Впрочем, за них беспокоиться было глупо. Погонщики диких ледяных троллей их, можно сказать, просто-напросто пощадили, не став вступать в схватку, решив любой ценой спасти потомство от возможных площадных атак магией, а догнать низкорослые коротконогие лесные гоблины таких прекрасно приспособленных к местным условиям морозных обезьян все равно не смогут. Так вот, размышлял я о той скуке, которую, по всей видимости, наверняка испытывал проклятый Ацев во всех этих якобы жутко опасных миссиях. Ведь в принципе, имея навык спасения, а я был уверен, что он позволял ему перемещаться между мирами, пусть и только в одну сторону, хотя, конечно, могу и ошибаться. Судя по всему, нечто подобное происходило и со мной, я словно ждал, когда это безделье закончится. Того часа, когда Сибия выполнит мои указания и срочно потребуется мое прямое участие. Долгожданного мига, когда мы спустимся в шахты под этим поселком и неприспособленному к прямому боевому контакту Сишилию придется вступить в ближний бой с последним оставшимся ледяным троллем. По сути, я не столько ждал момента, когда нужно будет действовать самому. Нет, я жаждал результата, который последует за этим. Итогом моих приложенных усилий, уже проведенной мной работы, как настоящий арахнид терпеливо дожидается, когда враг попадет в давно расставленную паучью сеть. Мне хотелось насладиться результатом. Притом вся эта возня, а по-другому это не назвать, сражение с невероятно слабыми морозными обезьянами, когда даже их более развитые шаманы и чемпионы Е-ранга Йети не могли не то, что удивить, даже просто оказать хоть сколько-нибудь достойное сопротивление. Очевидно, все это вызывало во мне лишь раздражение и скуку, ведь я мог вместо этого тренироваться или, что еще лучше, лично добыть за эти дни тысячи, а может и сотни тысяч ос, ибо возможно моих истинных сил хватило бы, чтобы добыть с диких монстров несколько действительно ценных навыков Д-ранга. При этом я, конечно, понимал, что все эти эмоции вызваны необходимостью скрывать часть своих сил из-за проклятого настырного тяжара, из-за заносчивого стража Сейшелия. Все же намеренно находиться в более слабом состоянии, ослабив свой разум, не задействовав целых 66 единиц характеристик, все это лишь увеличивало мою ярость. При этом казалось, свет внутри меня с этим был полностью согласен, словно живой организм. Тем временем почти сотня раненых, отравленных алхимической смесью ополченцев, не выдержав подавления магии, к тому же израсходовав все свои метательные копья, бросилась в отчаянную атаку. Вовсе не потому, что они были столь храбры или не боялись смерти, совсем нет. Эти воины всего лишь старались выиграть немного времени, пока в шахте оставшееся население деревни, не сумевшие из-за нашей алхимии покинуть поселение, пытались забаррикадировать один из штреков. Однако все эти потуги оказались напрасны, потому как пару оставшихся на ногах шаманов добил Мариш из своего огромного лука, а нескольких йети-чемпионов ослабили ударами молний, после чего добить даже этих крупных бойцов, впрочем, не сильно крупнее моих арахнидов, как итог, оказалось несложно. На этом первый этап зачистки можно было считать выполненным, причем моей сотней, безукоризненно. Глава 5. Безмозглые союзники или просто невероятно наглые трусы. Поверхность деревни зачищена, где ваши воины? Отправил я сообщение по ментальной связи Макишу Ютуру. Мы преследуем беглецов, там не меньше полутысячи особей. Словно бы азартно ответил запыхавшийся старый сотник. А зачем вы это делаете? Макиш Ютур, ты забыл, каково наше задание? Как далеко вы от деревни? Алхимическая смесь почти перестала работать. Еще немного и шахты будет проблематично зачищать. Отправил я сообщение старику из семьи Ютур недовольным тоном, выказывая свое несогласие с происходящим. Я знаю, в чем заключается наше задание, гневно ответил Макиш, явно желающий отомстить морозным обезьянам. Но этих выродков я не намерен упускать, потому что они усилят гарнизон соседней деревни, и к тому же предупредят их. Остановить тварей, убивших почти три десятка наших солдат, просто необходимо. Возможно, этот бредовый спор, впрочем, имеющий внутри толику истины, бессмысленный, при этом все же который, мог продолжаться бесконечно долго. Поэтому я решил прервать сумбурный поток мстительных мыслей старого аристократа. Как ваши сотни далеко от деревни? Еще раз повторил я свой вопрос, на этот раз без тени эмоций. Порядка 7 верст, зло ответил Макиш Ютур, либо жди нас, либо сам зачищай шахту под деревней. Впрочем, именно этого хотел и сам старый трусоватый Ютур, избежать потерь в узких шахтах, где более крупные морозные обезьяны задавливали числом и массой слабых зеленых коротышек. Но этих слов я ждал еще больше, ведь они развязывали мне руки, и вся добыча теперь по праву будет моей. Мариш, Улер, собрать с недобитков ос. Лиур, собери у всех бойцов очки системы, в узких подземных коридорах сдавать их будет непросто. 5 минут вам на это, после чего начнем спускаться на глубину из центральной ратуши. Предвидя очевидный вопрос, грабить верхние ярусы сейчас не дозволяю, толку в этом мало, основные трофеи находятся максимально глубоко под землей в сокровищнице. Сначала мы продвигались по обжитым нижним этажам, вырезанных в толще скальной породы, можно сказать с любовью, практически без каких-либо проблем. Попытки засад, конечно, предпринимались и несколько даже вполне успешных, а все благодаря действиям оставшегося в живых шамана. Его одноразовые артефакты, вырезанные на каменных плитках, сумели заморозить неудачно наступивших на них солдат. Причем это не разгильдяйство моих воинов, ведь подобный трюк морозные обезьяны проворачивали во время неожиданных нападений. Я, конечно, мог предупредить подчиненных, но, во-первых, как бы выглядело мое крайне подозрительное всезнание со стороны проклятого стража Сейшелия, хранителя законов, который самостоятельно был не способен даже обнаружить затаившихся в скрытых нишах ополченцев деревни с особыми амулетами, маскирующими присутствие жизни. Ну и во-вторых, моим бойцам в любом случае нужно набираться опыта, не всегда же я смогу спасать их из пасти самой бездны. Когда-то им все равно придется действовать самостоятельно, а боевой опыт – это не столько навыки и характеристики, сколько пролитая тобой кровь. К тому же страж обладал продвинутым навыком лечения, не как у меня Д-ранга, но тоже очень качественным, ибо пусть травмы, Переломы и обморожения бойцы получили серьезные, но никто не погиб. Так наряду с этим Сейшели все сильнее растрачивал свою ману, что мне было крайне выгодно. К тому же это не Мертисер, где мана восполняется медленно у рядовых магов и даже не Сшорс, где заклинаниями пользоваться вообще нельзя. Здесь нас ничего не сдерживало, и раненые воины уже на следующий день будут в строю, если им, конечно, окончательно не оторвало голову. Впрочем, именно для самых безмозглых своих подчиненных я и снабдил воинов качественной броней, фактически нивелирующей очень многие ошибки солдат. Сейшели все же оправдывал вложенные в него средства, и его напряжение ощущалось даже без дополнительных навыков. Он словно предвидел что-то очень нехорошее, причем именно для его жизни. До заветной цели оставалось не больше версты по штреку тоннеля. В этот момент мы спустились на глубину не меньше 300 локтей, десяток обжитых ярусов уже был за нашей спиной. Нападения же морозных обезьян уже давно прекратились, и несмотря даже на тот факт, что двигались мы, используя не факелы или даже масляные фонари, а десяток ярких шаров света, у моих воинов все равно в сознании блуждала мысль, что наше подразделение таки потерялось. Пугающая их разум вероятность не вернуться, не из-за могучего противника, а банально заблудившись и не сумев подняться на поверхность, весьма будоражил их недалекие умы. Впрочем, эти заблуждения я лишь отметил краем сознания, ведь знал маршрут не хуже самих морозных обезьян, естественно считав мысли ни одной сотни этих тварей, что в бою снаружи деревни, что сейчас в шахтах под ней. Именно в тот момент, когда за очередным поворотом нас встретил залп ледяных заклинаний и копий, а мои солдаты с трудом вырвались из-под этого неожиданного удара, на тыл моей сотни, где, впрочем, находился и я, напал последний оставшийся в этой деревне ледяной тролль. Ловушка была довольно-таки искусная, на тварь не скупясь наложили не просто заклинания иллюзии, это был сложный ритуал, к тому же использующий магию крови. Так что банальным поиском жизни, которым после нападения снежных спрутов практически постоянно пользовался страж, обнаружить его Сейшели, естественно, не смог. Как, впрочем, и артефакты его спасовали перед сакральными знаниями старого шамана Дихурта эти 19 уровня. Щиты поднять, отдал я приказ. Как итог, мы оказались зажаты между могучим ледяным троллем и остатками ополченцев этой деревни, к тому же, и частью охотников, которые, видимо, и сумели приручить столь могучих монстров. Вот только для меня все происходящее не стало неожиданностью, как, впрочем, и тот факт, что защитные барьеры в несколько слоев отрезали меня и Сейшели от основных сил моей сотни, и даже хитрый осторожный Лиур неожиданно находился под защитным барьером. Мариш, дозволяю использовать 3 огненных алхимических смеси, в прорыв не идти, держать позицию до получения дополнительных указаний, предал я совершенно спокойно по ментальной связи. Иллюстрация. Дикий прирученный магией и особыми ритуалами ледяной тролль Д-ранга во всей своей красе и безудержной мощи. При этом я успел уже увернуться от размашистого удара огромного существа, казалось, с трудом помещающегося под низким сводом шахты. Сейшели за всего пару ударов сердца успел активировать дополнительный защитный барьер, ведь слабую его версию он поддерживал постоянно во время штурма и даже ударил чудовище разрядом молнии. Хотя это совершенно никак твари не навредило. Я же только успевал восхищаться этим могучим чудовищем, одновременно уворачиваясь, не совсем, конечно, потому как от второго удара сделать это было физически невозможно. Именно поэтому неуловимым движением я воспользовался касанием Тазара Великого и отвел, всего на палец от моей головы, огромную усеянную длинными когтями лапу ледяного тролля. Разумно опасаясь встречи моего тела с природным оружием этого монстра, ведь дело заключалось не только в его ужасающей силе, но еще и в покрытых стихиальной магией острейших когтях, которые, на мой взгляд, легко смогут вспороть не только мой парадный доспех, причем даже не заметив его, но и куда более крепкий экзокостюм крушитель Зертас. Да и судя по искаженному от ужаса лицу Сейшели, первого же удара, попавшего по его личному барьеру, оказалось вполне достаточно, чтобы осознать, насколько смертоносен этот монстр. Я же не просто уворачивался от чудовища, а скорее, ловко заходил ему за спину, и это удалось сделать даже слишком легко. Все же ледяной тролль не является существом с ранга, как раз потому, что в его характеристиках никоим образом нет интеллекта. Следовательно, и действует он, полагаясь лишь на инстинкты, а что может быть желаннее, чем источающий так ярко манусочный хобгоблин, к тому же высокого уровня. Спустя каких-то 5 ударов сердца с начала нападения, Я оказался за спиной твари шагах в 10, мои подчиненные под защитными куполами, которые перекрывали частично друг друга. При этом активно посылали и молнии, и стрелы в рванувшую в их сторону толпу разъяренных морозных обезьян из-за очередного поворота тоннеля. Растерявшийся Сейшели же за это время умудрился остаться без половины своего резерва и понимая, что даже удар в упор огненным шаром не так опасен для него сейчас, как это чудовище, пусть и не имеющее никаких защитных барьеров, однако тем не менее банально игнорирующее и каменное копье, которое лишь пробило кожу и никак не снизило подвижность монстра, и заряд молнии в 400 единиц, лишь выжигший участок мяса на лапе в локоть диаметром. Ледяная тварь ловко подставила свою конечность, из-за чего не получила разряд в морду, хотя это принципиально ничего бы не изменило, учитывая габариты чудовища. Та же его лапа была диаметром не меньше 2 локтей, а рост превышал 15 локтей, пусть и примерно. Тварь, конечно, сейчас была сгорбленная, но в целом даже мои тикхарты не могли бы потягаться с ней в силе в ближнем бою, как минимум потому что врожденных навыков у них было намного меньше. Это была именно что месть шамана Дихурта, жаждавшего убить всех алчных иномерцев, посмевших напасть на его деревню. Я же, наблюдая за метаниями на лице Сейшеле, который с трудом перебарывая страх, переправлял ману в защитный барьер, сам пытаясь отчаянно отползти от этого разъяренного чудовища, явно жаждущего разорвать первым подвернувшегося ему под лапу стража. Вторым же сознанием я изучал характеристики столь диковинного монстра, забрать которого из-за ограничения артефакта воли я никак не мог к себе на осколок, и это меня безмерно огорчало. Ведь один свободный паразит еще имелся, и столь живучая и смертоносная тварь в подчинении мне бы точно пригодилась. К тому же паразит значительно усилил бы и без того невероятную регенерацию тела ледяного тролля. Истинное имя отсутствует. Статус: монстр. Метка: порабощенное существо Дихурта. Возраст: 73 года. Ранг: Д. Раса: ледяной тролль, 94%. Пол: мужской. Уровень: 37.01440 очков системы. Характеристики: сила 47.50, ловкость 22.25, инстинкты 27.30, живучесть 39.50, выносливость 45.50, восприятие 21.25, удача 9.20, рост 14 локтей 3 ладони, вес примерно 7532 меры. Жаль только, навыки его были врожденными, поэтому идентификация их не отразила в общем списке, хотя в целом они мне и так были известны из бестиария, выученного еще в бытность десятником. Кстати, вот выпасть эти карты вполне себе могли, особенно учитывая, что у монстра отсутствовали всякие мусорные особенности не только F-ранга, но и E, а значит и шанс получить редкий D-ранговый навык, или лучше сказать, особенность очень высок с такого монстра. Ибо насколько мне было известно, регенерация у этого монстра вообще являлась сранговой. Да и сродство с холодом D-ранга было очень желанной добычей, как и гигантомания, и непробиваемый морозный покров. К сожалению, все это было бы очень неплохо, если бы не шанс выпадения этих карт меньше 5%. Впрочем, как с этой проблемой справиться, я тоже уже придумал. При этом обдумывая сложившуюся ситуацию, я успел дважды метнуть в разбрасывающего во все стороны огромные куски породы чудовища 2 склянки алхимической смеси. Вот только эффекта это не возымело, потому как бросал я намеренно криво. Да и монстр двигался так быстро, что вспышки алхимического огня задели его тело лишь самым краем, испепелив куски плоти на лапах максимум в 0,5 локтя диаметром, но при этом выглядело это максимально правдоподобно. Хапур, твой десяток пусть атакует из луков ледяного тролля, а полевой маг дважды разрядит в него молнию, прямо в морду. Отдал я приказ по ментальной связи, чтобы создать видимость реальных попыток оказать сопротивление этой твари. Лиур, дважды ударь молнией в морду ледяного тролля. Отдал и моему интенданту приказ, создавая действительно видимость попытки отбиться и спасти стража. Тем временем Муллер с Маришом уже практически подавили атаку морозных обезьян, забросив в их укрытие и баррикады, откуда они вели основную атаку заклинаниями, каждый по 2 сферы алхимической смеси. Был, конечно, шанс, что шаман случайно погибнет, но с этим я поделать ничего не мог. Великолепно, как оказалось, переживал я зря, его яркая искра души все еще светилась в моем восприятии, в отличие от 30 погасших в один миг, как и еще 15 мгновением позже. Неудивительно, что пыл этих морозных тварей в тот же миг ослаб. К тому же, получая в свои наглые морды удары копьями, и даже боевыми молотами от моих солдат из-за магического барьера. Эти твари быстро поняли главное, что единственная надежда на победу заключается не в их бессмысленной атаке, а в возможностях ледяного тролля, напавшего из засады. В те мгновения, пока второе сознание внимательно следило за действиями моих полусотников на переднем крае защитного барьера, основное сознание наблюдало, как прямо на моих глазах бесславно погибает Сишли. Ну не совсем помер уже, но почти. Энергии у него осталось в резерве от силы пару тысяч единиц маны, и немалую роль в этом сыграли мои приказы еще на поверхности наносить удары магией. Притом он настолько запаниковал под этим яростным напором, что даже не пытался толком огрызаться в ответ, а ведь можно было переместиться блинком. Впрочем, в следующее мгновение он словно прочитал мою мысль. Вот только рывок не мог проходить сквозь тело монстра и переместился Сишли попросту к противоположной стене шахты. Однако с учетом того, что скорость восприятия стража примерно в два раза была ниже, чем у ледяного тролля, оказалось, что сбежать блинк не помог. Ведь чудовище молниеносно переместилось следом, лишь сделав шаг, перекрывая пространство к отступлению. Да и не стоит забывать, что сам бой продлился хорошо если 10 ударов сердца, поэтому некоторая заторможенность Сишелья для меня была вполне понятна. Неожиданно так вот оказавшись на грани смерти, а если точнее, то как минимум потери большинства артефактов. Все-таки, несмотря на плачевность ситуации, ведь у стража имелся навык возрождения по типу бэкапа, он начал применять весь спектр своего вооружения, наконец оказавшись на ногах после применения первого блинка. Причем это были именно системные навыки, не требующие ману. Аура замедления времени, следом оружейная аура, охватившая зеленым свечением длинное копье стража, периодические всплески внутри тела Сишелья говорили об активации ускорения. Также вокруг, в радиусе 5 шагов, начали плясать молнии, ударяя совсем немного замедлившегося ледяного тролля. Впрочем, урона эти искры ему не нанесли, а с учетом сильной связи со стихией льда, аура замедления времени Е-ранга мало повлияла в целом на скорость чудовища. Так что даже с подскочившими почти до 40 единиц характеристиками Сишелью все равно не хватало ни скорости, ни габаритов увернуться от следующего удара когтистой лапы ледяного тролля. Причем даже воткнутое копье никак не навредило огромной твари, не сумев перерубить ее даже наполовину. Возможно, магический яд, находящийся на острие копья, когда-то и ослабит монстра, правда, страж к этому времени уже давно погибнет. Подготовив свое системное копье Е-ранга и защитив его волей, я, подгадав момент, воткнул навершие с силой в ногу гиганта, намереваясь собрать чуть позже с него ос. При этом, двигаясь за огромным силуэтом твари, меня стражу было совершенно не видно. Со всей силы, конечно, удар не проводил, чтобы не создать звуковую волну, но даже так, подметив в шкуре чудовища, который двигался в моем восприятии совсем медленно, уязвимую точку, стальной наконечник погрузился в живую плоть на всю длину. Сишли же по своей неопытности не выпустил копье из рук и не сменил позицию, из-за чего ледяной тролль своей второй лапой, наконец умудрившись, обхватил извивающегося стража, безжалостно разрушая когтями сначала магический полог, истощив ману до конца, и через несколько ударов сердца разрушив защиту амулета, который висел у хранителя законов на груди. Все же стихиальные атаки, особенно подкрепленные такой чудовищной физической силой, очень эффективны против защиты, созданной из нейтральной маны. Я же все это время практически без результата стрелял из лука по чудовищу, как и десяток хапура. Правда, толку от этого не было, вот только мои стрелы все же втыкались в толстую шкуру, хотя бы не отлетая в сторону. Все-таки этот долгожданный момент настал. Сишли, находясь под разгоном восприятия, отправил мне довольно быстро сообщение, а не как обычно, когда я начинал негодовать от медлительности этих смертных существ, окружающих меня. «Спаси, спаси меня!» Буквально вопил Сишли по ментальной связи, охваченный первобытным ужасом, ведь его, по всей видимости, еще ни разу не то, что не убивали, ему и палец за всю жизнь не отгрыз даже хотя бы проклятый Нургу. «Нам нечем его остановить», «Страж», — ответил я совершенно спокойно с отчетливым сожалением, «да и зачем мне это делать, так ведь, Сишли, ты же отверг мою помощь, помнишь, это все ты, подстра», — обреченно взревел страж, буквально печенкой чувствуя, что его сейчас убьют, причем окончательно, ведь ледяной тролль и поглотит его жизненную энергию и ос благодаря особенности монстра и вследствие этого навык возрождения не сработает. Но так или иначе, я все же контролировал ситуацию, как минимум физически и в плане скорости ледяной тролль не представлял для меня опасности, да и вообще соперником не был совсем. Вот только я ждал, чтобы отчаявшийся Сишили пошел на крайние меры, и он это таки сделал, порадовав старика. Глава 6. Когда уже оступился, но падать в бездонную пропасть еще не начал. Сишили, страж-хранитель законов, он сделал это специально. Это бессердечное и сошедшее с ума чудовище точно все предвидело. Спланировал вообще все до мельчайших деталей. Проклятый монстр, он же явно намеренно завел нас, нет, не нас, меня в эту ловушку. Да чего же коварно это чудовище, этот Тотелемсо. Все эти мысли суматошно метались в моей голове, пока жалкие остатки магической защиты безжалостно продавливал чудовищных размеров ледяной тролль. Такому неуязвимому великану действительно, из доселе казалось бы широчайшего ассортимента заклинаний и артефактов, противопоставить было нечего. Все неожиданно сложилось именно так, как эта жадная до чужого имущества лицемерная тварь и предсказывала. Проклятый предвестник смерти, один в один как тот погибший старик Ирчин. Вдобавок, как он изучающе смотрел на меня, отказывая в помощи, вовсю наслаждаясь этим моментом, словно специально подняв забрало шлема. Притом сам стоял именно таким образом, что мой последний козырь обязательно ударит по нему. Безжалостная тварь, ведь меня казнят за его убийство, обязательно казнят, и старший жрец Тижар ни слова не скажет против, когда мою память прочтет тысячник, никаким штрафом тут не отделаться. Да и старший жрец не заплатит за мою жизнь сотню тысяч ос, это точно, просто предварительно вырвет мои навыки на алтаре и выдаст их новому стражу. Великий Энтерос, ведь ради этих самых проклятых бездной навыков, которые Тижар хотел заполучить с Тотелемсо, я, хранитель законов, здесь и оказался. Однако все это было неважно, потому как в тот момент, когда последний одноразовый защитный амулет начал рассыпаться, а очередной блинк не сработал из-за полыхающих стихий льда когтей монстра, я все-таки решился и выбрал умереть, но хотя бы не прямо сейчас. Пусть это будет в родном мире Асшор. Полное отчаяние, я ударил тем запредельно могучим заклинанием, которое можно активировать лишь раз в полгода, «Малые касания Великого Антироса». Вот только название было обманчивым, и даже несмотря на Е-ранг, стремительная волна разрушительной энергии вырвалась из моих глаз, расходясь смертоносным потоком обжигающего и испепеляющего первозданного пламени. В следующий миг голова и значительный кусок торса ледяного тролля почти по пояс перестали существовать, как и участок тоннеля, шагов на 50, приобрел идеальную круглую форму. Иллюстрация. Истинное могущество всего лишь навыка Е-ранга, если он дарован тебе Богом. Или лучше сказать, тоннель стал теперь куда шире, и неизвестно, не обвалится ли он вообще после такого удара. Впрочем, я, ошеломленный и сбитый с толку, сейчас думал не об этом, ведь откопаться все равно будет возможно, и даже не о пропавшем из вида Тотелемсо я думал. Сотник, видимо, погиб вместе с ледяным троллем, будучи полностью растворенным в первозданном огне самой бездны, и даже не о коварном нападении ледяных обезьян где-то впереди по тоннелю я размышлял. Все это казалось на самом деле реально неважным в данный момент для меня. Иллюстрация. Сишили, потерявший кое-что более важное, чем, возможно, даже его жизнь. Ведь по-настоящему усугубляя мое отчаяние, уничтоженные когтями твари артефакты, причем два очень ценных, которые постоянно висели у меня на груди, что неукоснительно требовалось для их работы. Те самые амулеты просто запредельной стоимости, способные воспринимать эманации ауры и засекать всплески этих изменений. Так, чтобы проклятый Тотелемсо, хоть на мгновение применив навыки хаоситов и запачкав свою душу, тут же был уличен в этом. Старший жрец Тижар так и сказал, что даже одной сожранной души будет для этого более чем достаточно, и если под личиной хобгоблина скрывается порождение хаоса, то тварь просто не удержится в течение целого месяца похода в ином мире. К тому же артефакты эти были ценны еще тем, что они записывали эту информацию и могли выступать доказательством, сохраняя слепки аур. Все это не говоря о разрушении нескольких защитных амулетов и дорогостоящего экзокостюма, который сейчас превратился в рухлядь, утратив на спине часть оборудования, не сумев толком защитить меня от высокоранговой оружейной ауры, окутавшей когти треклятого ледяного тролля. Учитывая нервное потрясение, такое черное отчаяние меня обуяло, что я попросту не слышал ни звуков боя за своей спиной, ни вообще происходящего перед моими глазами. К сожалению, вернули меня в реальность те самые ужасные слова, которые я, наверное, боялся услышать больше всего. «Страж, как ты посмел атаковать нашего сотника?» — горестно орал мне в спину интендант Лиур. «За его жизнь ты заплатишь в десятеро больше, нежели стоили бы твои муки во время пытки души». Мне было хотелось что-то ответить, но я все-таки слишком оказался поражен случившимся. Еще никогда моя жизнь не висела на волосок от смерти, и в целом, что делать с безжалостно нависшими надо мной проблемами, было совершенно неясно, ведь даже штраф за потерянные артефакты как выплатить, абсолютно непонятно. Обо всем случившемся я лично доложу тысячнику Тараку Кровавому, яростно кричал лишившийся единственного покровителя Лиур. Я находился в жуткой прострации, к тому же не до конца собравшись с мыслями, все же когти ледяного тролля оставили на моем теле серьезные раны, да и внутрь стихиальный яд точно попал. Собравшись с духом и с силами, при этом неловко пошатнувшись, случайно облокотился на свое копье, которое так и торчало в лапе почти наполовину испепеленного чудовища. Внимание! Вы получили 1275 ОС, 1387-840. Внимание! Вы получили 43 уровень, 547-860. Дополнительно вам доступно 2 свободных очка характеристик. Да как ты посмел поглотить ОС и уровень набрать? Страж, в исступленной ярости взвился обычно осторожный и предупредительный Лиур, так, словно это его обокрали только что. Впрочем, он был полностью прав, уровень поднимать не мне, ни кому-либо еще из командования было не позволено, и в таких случаях с монстрами с большим количеством ОС оружия просто убирали в карту, чтобы высокоранговый игрок, такой как Тысячник, допустим, перенес его в накопитель. Ты точно хранитель законов или все-таки законы не одинаковы для всех? Какая неслыханная наглость, обокрасть самого лорда. Нашего господина ты убил, чтобы он не мешал тебе воровать, продолжал истерично орать интендант, нагнетая и без того сложную ситуацию. Такая нелепая ошибка, казалось, окончательно добила меня, и даже постепенно распространяющиеся ядовитые эманации холода в уставшем теле уже не волновали мое морально опустошенное сознание, которое раньше и допустить не могло, что моя долгая размеренная и до мелочей распланированная жизнь прервется так рано и, что самое главное, так неимоверно глупо. Глава 6.1. Одно неловкое движение для стража, не знающего ничего о настоящем коварстве. Сотник Таталимсо, что неприятно, захватить шамана Дихурта, точнее, перенести его в темницу последней воли, не удалось. Этот безумный Йети, поняв, что отбиться не получилось, ну и в целом почувствовав, что ледяной тролл и все-таки был уничтожен, применил довольно смертоносный навык Д-ранга «Последние объятия холода». Благо защитные барьеры моих магов сумели сдержать этот порыв ядовитой стихиальной магии, всего-то 3 моих полевых мага сознания потеряли от магического истощения, слишком для них удар оказался внезапным. При этом шаман убил тем самым до сего момента оберегаемых им же морозных обезьян, не способных сражаться. Опять-таки, ведь эта тварь знала, что делала, потому как спасти свою душу подобным образом куда реальнее, используя астральные пути, нежели получив удар системным оружием. Помимо прочего, это при том, что Мариш добил остальных приматов со своими воинами, перемолов выбегающих из-за поворота тоннеля ополченцев и некоторое количество охотников. Поэтому, уходя от смертельного удара паникующего безмозглого Сейшелья, я переместился с помощью поступи великих под защитный купол к Маришу. Благо такой маневр мной был отработан заранее, и никаких помех продвинутый навык перемещения Д-ранга в слабых магических щитах не видел. Так вот, не успел я выйти из-под защиты, и даже пары голов морозных обезьян срубить не смог, как в мою сторону рванул поток обжигающего холода. Впрочем, создать защитную стену из льда было несложно, мои же воины и подавно не пострадали, так как резервы моих магов были почти полны.